Эта просьба была не лишней, так как нетерпение публики выражалось громким шумом, который оценщику было трудно перекричать. Благодаря вмешательству аукциониста Флинта, голос которого звучал не слабее корабельной сирены во время тумана, спокойствие было отчасти восстановлено, и Эндрю Джилмор получил возможность продолжать свою речь. Прежде чем приступить к торгам, я считаю своим долгом напомнить одно из условий продажи, а именно. Полярная недвижимость поступает в полную собственность купившего и не может быть оспариваема продавшей стороной в пределах 84-й параллели северной широты, независимо от каких-либо перемен в географическом или метеорологическом состоянии земного шара. Опять эта имевшаяся в объявлении странная оговорка, которая, возбуждая шутки одних, у других будила подозрения. «Аукцион открыт», — прозвучал голос оценщика. И, взмахнув молоточком слоновой кости, он по привычке прогнусавил обычное вступление к аукциону. «Квадратная миля за 10 центов». 10 центов, то есть 1/10 часть доллара, это означало сумму в 40 700 долларов за всю арктическую недвижимость. Однако оценка Эндрю Джилмора была сразу же перекрыта Эриком Бальденаком, выступавшим от лица датского правительства. 20 центов, сказал он. 30 центов, сказал Якоб Янсен от лица Голландии. 35, сказал Ян Харальд от лица Скандинавии. 40, сказал полковник Борис Карков от лица всей России. Это уже составляло сумму в 162 800 долларов, а между тем торги только начинались. Надо заметить, что представитель Великобритании до сих пор еще не сказал ни слова, даже не раскрыл плотно сжатого рта. Уильям Форстер, владелец тресковых складов, тоже сохранял непроницаемое молчание. Он, видимо, был всецело погружен в чтение Ньюфаундлендского «Меркурия», где печатались сведения о товарах и о ценах на всех американских рынках. 40 центов за квадратную милю соловьем заливался Флинт. 40 центов. Четверо коллег майора Доннеллана переглянулись. Неужели они исчерпали свои кредиты уже в самом начале борьбы? Неужели дальше им придется молчать? Ну-ну, снова заговорил Эндрю Джилмор. 40 центов. То больше. 40 центов. А ведь этот полярный колпачок стоит подороже. Казалось, он вот-вот добавит. Полярный колпачок из чистопробных вечных льдов. Но тут датский представитель объявил 50 центов, а голландский делегат надбавил еще 10. «Квадратная миля идет за 60 центов», — выкрикнул Флинт. «60 центов! Никто не надбавит!» Эти 60 центов уже составляли почтенную сумму 244 200 долларов. Собрание приветствовало надбавку Голландии одобрительными возгласами. Вот странное, вместе с тем частое явление. Бывшие в зале бедняки с пустыми карманами, без гроша за душой, казалось, были больше всех увлечены этой схваткой долларов. Между тем, как только выступил Якоб Янсен, майор Доннеллан поднял голову и посмотрел на своего секретаря Дина Тудринка. Но тот сделал едва уловимый отрицательный знак, и майор так и не раскрыл рта. Уильям Форстер не отводил глаз от своих рыночных отчетов и делал карандашом пометки на полях. А Мастон, в ответ на улыбку миссис Эвенджелины Скорбит, лишь кивнул головой. «Ну-ну, нельзя ли поживее? Что мы так тянем?» «Слабо-слабо», — повторял Эндрю Джилмор. «Ну-ка, никто не даст больше. Можно кончать?» Его молоточек то поднимался, то опускался, как крапила причетника во время церковной службы. 70 центов, неуверенно сказал профессор Ян Харальд. 80! Сразу же за ним объявил Борис Карков. Ну-ну, 80 центов! Выкрикнул Флинт, круглые серые глаза которого разгорались все ярче с каждой надбавкой. По знаку Дина Тудринка майор Доннеллан вскочил, словно чертик на пружинке. 100 центов! Отрубил представитель Великобритании. Это значило, что Англия предлагала 407 тысяч долларов. Делавшие ставки на Соединенное Королевство закричали «Ура!». Часть публики подхватила их возгласы. ставившие на Америку, переглянулись довольно разочарованно. $407 000. Это была уже очень крупная цифра для фантастической области у Северного полюса. $407 000 за айсберги, ледяные поля и торосы. А представитель арктической промышленной компании не издал ни звука, даже головы не поднял. Неужели он не решится сделать ни одной надбавки? Если он хотел дождаться, чтобы делегаты Дании, Швеции, Голландии и России исчерпали свои средства, то, казалось, сейчас как раз пора было выступить. Действительно, по их лицам было видно, что 100 центов майора Доннеллана заставляют их покинуть поле битвы. «Квадратная миля идет по 100 центов», — два раза повторил оценщик. «100 центов! 100 центов! 100 центов!» — кричал Флинт, сложив руки рупором у рта. «Никто не даст больше?» — спросил Эндрю Джилмор. «Значит, решено? Все согласны? Жалеть никто не будет? Пристукнем?» И, опуская руку с молоточком, он обвел выжидающим взглядом зрителей в волнении затаивших дыхание. «Раз, два», — произнес он. «120 центов», — спокойно сказал Уильям Форстер, даже не поднимая глаз и переворачивая газетный лист. «Гиб! Гиб! Гиб!» — закричали те, кто делал большие ставки на американские Соединенные Штаты. Майор Доннеллан в свой черед горделиво приосанился. Его голова на длинной шее вертелась, как заводная, над угловатыми плечами, а тонкие губы клювом вытянулись вперед. Он окинул испепеляющим взором бесстрастного представителя американской компании, но в ответ не получил ни взгляда. Проклятый Уильям Форстер даже не шелохнулся. «140», — объявил майор Доннеллан. «160», — сказал Форстер. «180», — прогремел майор. «190», — пробормотал Форстер. «195 центов!» — завопил делегат Великобритании. Скрестив руки на груди, он как будто бросал вызов всем 38 штатам Федерации. Стало так тихо, что, казалось, можно было услышать, как ползет маленькая плотвичка, как порхает мотылек, как перебирается с места на место червячок, как движется микроб. Все сердца бились тревожно, как будто самая жизнь присутствующих зависела от слов майора Доннеллана. Голова его не вертелась больше. Что до Дина Тудрика, то он ожесточенно скреб затылок и чуть не рвал на себе волосы. Эндрю Джилмор приостановился на несколько мгновений, показавшихся всем вечностью. Владелец тресковых складов продолжал читать газету и делать пометки, видимо, не имевшие никакого отношения к аукциону. Неужели он тоже исчерпал свои средства? Неужели он не попытается сделать еще одну, последнюю надбавку? Или заплатить 195 центов за квадратную милю, то есть свыше $793 000 за всю недвижимость оптом? Ему казалось поступком, выходящим за пределы здравого смысла. «195 центов», — начал оценщик, — «остается за...» И его молоток повис над столом. «195 центов», — повторил аукционист. «Кончайте, кончайте!» Это кричали некоторые нетерпеливые зрители, недовольные медлительностью Эндрю Джилмора. «Раз, два!» — воскликнул он. И все взгляды обратились на представителя арктической промышленной компании. Подумать только, этот удивительный человек не спеша сморкался в большой клетчатый фуляровый платок, уткнув в него оба отверстия своей носовой полости. Между тем Мастон метал на него взгляд за взглядом, да и взоры миссис Эвенджелины Скорбит были устремлены в том же направлении. Их побледневшие лица выдавали, как велико было волнение, которое они старались побороть. Почему же Уильям Форстер медлил перекрыть надбавку майора Доннеллана? Уильям Форстер высморкался второй, затем третий раз с громом артиллерийских выстрелов, но напоследок он тихо и скромно пробормотал. 200 центов. Зал содрогнулся. Затем по американскому обычаю раздались такие крики «Гиб! Гиб!», что стекла затребезжали. Майор Доннеллан, ошеломленный, смущенный, уничтоженный, рухнул на свое место рядом с Дином Тудринком, потрясенным не менее его. Такая оценка за квадратную милю давала в итоге огромную сумму в $814 000, и, очевидно, британскому представителю не разрешено было превышать ее. 200 центов, — повторил Эндри Джилмор. 200 центов, — провозгласил Флинт. Раз, два, — кричал оценщик. Никто не дает больше. Майор Донеллан, движимый невольным побуждением, снова вскочил и посмотрел на остальных делегатов. Но те как раз считали, что он один может отстоять Северный полюс от американцев. Это усилие было последним. Майор открыл рот, снова закрыл, и Англия тяжело шлепнулась на свое место. «Три!» — прокричал Джилмор, ударив по столу своим молоточком слоновой кости. «Гиб! Гиб! Гиб!» — орали делавшие ставки на победительницу Америку. Известие о результате торгов мигом разнеслось по всем закоулкам Балтиморы, затем по телеграфным проводам разошлось по всей Федерации, а позже, по подводному кабелю, оно ворвалось в Старый Свет. Собственницей арктических владений, находящихся за 84-й параллелью, стала Арктическая промышленная компания через свое подставное лицо Уильяма Форстера. И наутро, когда Уильям Форстер пришел объявить, для кого сделана покупка, он назвал имя мистера Импи Барбикена, который представлял вышеупомянутую компанию под фирмой «Барбикен и компания».